Но очень странные слова, и понять их до конца трудно, почти невозможно. Это есть косвенные доказательства, косвенные, в пользу того, что евангелист не придумал этой фразы. Если бы он что-то придумал, он придумал бы что-то более понятное для себя, для своей аудитории. А эта фраза сохранена преданием, сохранена в своей некоторой, ну скажем, загадочности. Вот. Христос выразился вот так. Это запало. Предание сохранилось, зафиксировалось письменно. Но расшифрованным не стало. Повторяю, если бы это придумал евангелист, то он наверняка придумал бы что-нибудь более внятное. Вот. Значит, варианты. Ну, прежде всего, нужно сказать, что нету одного окончательного толкования этих слов. Есть два варианта из многочисленных, которые я приводить не буду. Первое, когда он говорит «нам», он имеет нас, людей, вообще всех. И когда он говорит, что исполнять правду Божию, надо так, то есть начинать с покаяния. И он, хотя сам в нем не нуждался, но он поставил себя вместе с ними, показать, как должен начинаться путь наш всех. Я вот сколько видел людей с замечательными, так сказать, духовными способностями и прочие, такие тонкие, мистические чувства. Но если у них не было покаяния и желания, так сказать, отбросить и возвратить свою душу туда, совсем другое дело, ничего не получалось. Они просто постепенно погрязали в том, что есть. И недаром Евангелие начинается с покаяния. Это общий такой смысл. Но есть другой, более близкий, вероятно, к Ольнику. Всякая правда, очень возможно, что это обозначает в данном случае контекст правды Божией, заключенной в Писании. Нам должно исполнить, то есть завершить то, что сказано в Писании. А в Писании сказано, что перед пришествием Христа должно совершиться покаяние людей и должен явиться пророк Илья, который его вводит в мир, что, в общем, все это совершается согласно предустановленным божественным планом. Вот так и надо. Вот нам надо исполнить всякую правду, то есть план Божий. Вот. Но я еще раз подчеркиваю, что хотя общий смысл ясен, что Христос говорит, оставь, мы должны это делать. Все-таки он остается загадкой, и не все в Евангелии так решается. Есть вещи, которые, я подчеркиваю, загадкой. Отличие между загадкой и тайной. Вы понимаете? Загадка – это то, что может быть расшифровано и формализовано. А тайна – это то, что мы можем чувствовать, воспринимать, но не можем формализовать. То есть навсегда. Никогда не может быть до конца формализован. Вот как говорил Гёте, это то, что мы делим, но остаток всегда будет. А загадка – это то, что может быть решено без остатка. Вот. Искушение. Как это реально могло происходить? Ну, вы все, наверное, помните картину Крамского «Христос в пустыне». Вот. Это, скорее всего, могло происходить именно так. Внутреннее. Совершенно не обязательно себе представлять, как в кинофильме «Евангелие от Матфея», когда Христос молится в пустыне, поднимает, и сзади идет по пустыне, поднимается в бедуинской одежде какой-то человек с темным лицом, приближается, начинает говорить ему. Это совсем не обязательно. Значит, прежде всего, вопрос первый. Откуда мы это знаем? Он был один. Совершенно ясно, что об этом рассказывал он. Второе. Как всегда выражался притчами, и в данном случае он мог выразиться образно. Есть люди, которые предполагают, что искушающие могли быть человеческие агенты зла. Можно представить. Можете представить, что он оказался около Есейского монастыря, и люди, которые, увидев в нем помазанника Божия, хотели подвигнуть его на ложный путь. Можете представить. Но смысл всегда остается тоже. Либо искушение явилось как внутренняя мысль, либо оно явилось как внешне превходящая идея. Это в равной степени. Наименее правдоподобно как раз то, что изображает в живописи. Когда сатана приходит в виде какого-то негра с крыльями от летучей мыши и, так сказать, действует вот таким образом. В сущности говоря, так не бывает, потому что пропадает весь эффект действия сатаны. Охотник ведь всегда должен быть замаскирован. Если охотник идет, подкрадывается к стаду и при этом поет громкие песни, он не охотник. Если сатана идет с рогами и копытами, то он не сатана, а просто существо, которое, так сказать, пугает публику. А действие должно быть мудрым. Теперь спрашивается, почему Христос должен быть искушаем? Потому что он, это поворотный момент мира, и ложные пути спасения мира, вот они тут лежат. И вам понятно, сделайте камень хлебом, вот бросьте, покажи чудо, и власть, поклонись мне кому-то, злу, я тебе дам это все. И это искушение, перед этим искушением не устояли очень многие властители, самыми лучшими намерениями, которые были. Они поклонились перед силой зла, они получили все это, но без радости и без пользы. Значит, здесь как бы показывается негативная сторона власти, которую Христос отверг. Заметьте, что во всех случаях он ссылается на Писание. Почему это? Потому что, ну, это как бы нам пример того, что надо в Писании находить ответы на свои проблемы внутренние. Во всех трех случаях он отвечает цитатой. То есть, иными словами, он показывает, что истинный путь Бог указал уже изначально в Писании. Изначально, что не надо сейчас что-то выдумывать. А сказано. Сказано там, что-то не хлебом единого в человека. Не то, что он сейчас придумал эту истину, а это сказано. Это лежит в законе Божьем. Вот. Так что реально это могло происходить вот, внутренне. И не исключено, что это агентами были люди какие-то. Значит, ну, что касается горы, то в иудейской пустыне там довольно много высоких точек. А те, кто бывали в Святой Земле, мне рассказывали, описывали, что там настолько все близко, что нам, живущим в необъятной России, кажется все бесконечно смешным. Потому что мы знаем, что ну там, туда там, Москва там, до Загорска 70 километров. А там все на таком пятачке, все исключительно крошечное, и поднявшись на высокую гору, можно одновременно увидеть Галилейское море, и Мертвое море, и все на свете Средиземное море, можно увидеть. Все очень маленькое. И там действительно с высоких точек открывается панорама широчайшая. И все рядом, все. Кто-то проводил ночь на Преображение, один из моих знакомых, ночью Преображения, священника, провел на горе Фаворе. Там ночная служба Преображенская, все. Вот. А утром, когда мы вышли, с Фавора вообще видно было все, что угодно. А он небольшой, 3 км, кажется, от уровня моря, да. Даже меньше, я сейчас не... Ну, очень маленький. Это, по-нашему, это очень большой холм, это не гора вовсе. Это совсем не весьма высокая гора, о которой говорится в Евангелии. Евангелие не сказано, что это Фавор. Сказано, что на весьма высокую гору. А это холм, типа Коктебельский, знаете, там такие там всякие верблюды и прочее. Вот такой вот круглый холм. Правда, туда, значит, они въехали на машине. Там такая дорога петляющая. Вот и. Да, сработанчик. Так что, в общем, это, скажем, меньше, чем Святая гора в Коктебеле. А примерно вот меньше, да. Но похоже мне, тоже так вот хорошее. Это где вот корабль, да? Да. А вот Ивановская гора это тоже небольшая, да, она тоже. Дело в том, что вся эта местность поднята. Все поднятые, когда-то это были просто такие скалы, горы, крепостные сооружения по этому строили. Когда-то там текла река. Кедрон, который стал ручьем, была когда-то река глубокой древности. Очень, может быть, в плейстоцене когда-то. Вот. Значит, в отношении крыла храма. Ну, конечно, можно себе представить, что Христос был как бы мысленно перенесен таким видением. Крыло храма, ну, это крыша такой балюстрады, там очень много всяких сооружений, ну, просто на высоком месте, но не просто, а где много народу, где всегда толпится. Потому что можно уйти куда-то в пустое место и прыгнуть со скалы, когда никто, кроме шакалов, этого не увидит. А можно сделать при массовом стечении народа. Это демонстрация чуда, что все пали ниц. Почему именно выбран храм, почему именно здесь бросили вниз. Так, значит, очень трудная тема, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона. Значит, сам по себе оборот такой, ну, привычный для Христа, образный. Йота – это буква И, но она непроносимая, она выглядит как крупная запятая по существу, просто такой, значит. Вот. А не буква, а хвостик такой, вверху стоящий. А черта, это уже в то время стали, поскольку алфавит был консонантный, то есть в нем были только согласные буквы, то для чтения иногда там делали значки. Точно неизвестно, с какого времени их начали делать, я помню. И вот такие черточки, они считались как бы частью текста. Что Христос хотел сказать? Что все в целом, вот даже мелочь, все сохранится. Вот. Пока не будет исполнено, пока не будет завершено. Исполнено, как вы уже все знаете, значит завершено. Когда я говорю, призываю вас исполним утреннюю молитву нашу, это не означает, что давайте выполним ее, а это значит кончаем, мы ее завершаем. Это конец вечерний, конец утренний. Исполним, значит, оканчиваем. Вот. Значит, закон имел значение. Под закон здесь имеется в виду. Что имеется в виду под законом? Сумма вероучения и этики Ветхого Завета. Тоже такой закон. Учение Божие. Слово Твора, значит, наставление, учение. Не только Пятикнижие, но и весь Ветхий Завет. Здесь. Вот. Что он имел значение, пока все не исполнится. Все исполнилось в явлении Христа. Вот. А при явлении Христа Ветхий Завет остается в свете Евангелия. А Евангелие вычленяет в нем вечное и приходящее. Что приходящее? Пищевые запреты. Вот, разделение там пищи на чистое, нечистое и так далее. Которое имело смысл в определенный период истории. А потом это потерялось. Вот. Значит, смысл какой? Поскольку для верующих в древности было страшно трудно сохранить свою веру среди бесконечного языческого окружения, мы уже как-то с вами, по-моему, об этом говорили, насколько сильно было это окружение. Для нас слово язычник, ну там какой-то дикий человек. А это были не дикие люди. Это были культурные, цивилизованные люди. Это были единственные носители цивилизации. Все были здесь. Художники, скульпторы, ученые, поэты. Все подходили под категорию язычников. И Фидий, и Евклид, и Архимед, и Платон. Это все были язычники. А это все имена-то существенные. Это же не какие-то дикари вовсе, туземцы. Это вот, таким образом, язычество было тогда господствующей идеологией во всех классах общества. И для того, чтобы сохранить веру в ее прорастание, в ее зерне, необходимо было отделиться от язычников. С этой целью создана система обрядов, которая затрудняла людям контакт и как бы их вот, изолировала. Когда в этом уже не было нужды, все это отпало. А что остается вечным? Скрижали, 10 заповедей. Важнейшие нормы жизни христианина. Всякий гневишь на брата своего напрасно подлежит суду, а кто скажет брат своего рука, подлежит Синедриону. Значит, Христос противоставляет заповедь Ветхого Завета. Убийство запрещено. Христос говорит и дальше, что запрещена и злоба. Причем он не дает чего-то абсолютно нового. Потому что в иудейском предании было такое изречение. кто дает сердце злобы, тот равен проливающему кровь. То есть смысл тот же. Вот. И почему здесь стоит в одном случае всякий гневаешься на брата принадлежит суду, слово напрасно, в древнейших рукописях не существует. Очевидно, как-то при переписании Евангелия отцы церкви или хитрые писатели, они пытались это как-то уточнить. Суду. А кто скажет брат своему рака, подвинется на древнейшем. Рака – это ругательство. Точно перевести его невозможно, как большинство ругательств мира. Но, значит, просто суд – это суд, ну, местный суд. Синедрион был верховный суд. Почему они не Синедрион? Это параллелизм. Христос любил одну и ту же мысль повторять дважды, как было принято на Востоке, варьируя ее. Вот. На самом деле смысл один и тот же. Ты имеешь злобу, помнишь, что человека судят за убийство. На самом деле за злобу тоже надо судить. И тот, кто другого обозвал, тот подлежит тоже суду. Опять-таки, вы уже не подумали, что Христос хотел сделать уголовный кодекс, в котором был бы параграф, что за гнев полагается определенная статья уголовная. Это образное выражение. Понимаете, что нам кажется, что убил, значит, есть статья. Вон. А если ты в гневе, вот, или обозвал кого-то, то ты чист. Нет, не чист, ты тоже принадлежишь суду. Ну, образно как-то, духовно, понимаете? Надо, вот почему я бы хотел, чтобы почувствовали вот эту тайну, кто ты, Господи, чтобы увидеть особенности обращения Христа к людям. У него были свои индивидуальные особенности. Он не был абстрактной личностью. Вот как бы все человечество в нем воплотилось, вот через него Бог. Вон. Нет, он был очень конкретно живым. И очень индивидуальным при всей своей абстрактности. Вот. Так что рака это просто некое арамейское ругательство. По более, так сказать, возможному переводу это пустой человек. Ну, не пустой человек, как просто. Но трудно это перевести. Теперь о клятве. Почему нельзя кляться? Понимаете, клятва, она по существу всегда требовала призывание богов в свидетели. Богов делали гарантом обещания. Когда клялись именем Божьим, то человек вовлекал вот в свои дела, значит, имя Божие, святыню. Вот. Христос это запрещает, потому что он говорит, что наша правдивость настоящая, она не должна прибегать к таким крайним мерам и таскать имя Божие, употреблять для того, чтобы свидетельствовать. Если ты говоришь правду, ты должен говорить правду. Это твое «да», «да» и «нет», «нет». Все. А это все нагромождение, надо сказать, исключительно модное среди народа Востока и, скажем, средние века, да и 19 веке. Клянусь тем, но это же просто было на языке все время. Вот. Клянусь жизнь своих детей, там, начиная и так далее. Это до сих пор сохранилось на Кавказе. Там. Но эта гипертрофия словесная, она никчемная. Потому что простота правдивости, она в этом не нуждается. Это значит, что ты можешь иногда сказать правду, а уж когда поклялся, ну, то есть соврать, а когда поклялся, значит, говоришь правду. Ну нет, всегда. Ну, в общем, правда должна быть. Теперь, если правый глаз твой соблазняет тебя, это опять образное выражение. Глаз изолированно не может человека соблазнить. И Господь это прекрасно знает. Это его способ образного выражения. Вот если твоему движению духовному мешает что-то очень для тебя важное и дорогое, глаз, рука, лучше оторви. В Царство Божие войдешь без этого. Это не значит, что человек должен в Царство Божие входить там, кривой или косой. Это же такой оборот, понимаете? Вот. Не жалей этого глаза. Это говорит о шкале ценностей. Понимаете? И надо сказать, что Христос очень любит вот такие парадоксальные, и иногда иронические, иногда резкие выражения, которые кажутся абсурдными, но зато хорошо запоминаются. если рука твоя соблазняет тебя. Рука не может отдельно. И все прекрасно знают, что она не мыслит отдельно, она не может. Рука – это то, что тебе близко. Глаза и руки. Что делает человек? Значит, мы будем в выигрыше тогда, когда вот у нас станет выбор. Либо поступить по-христиански, либо, так сказать, отойти от этого. Для того, чтобы сберечь что-нибудь такое. Вот. Выбор ясен. Оторви это лучше. Лучше оторви. В конце концов, перед вечностью это окажется оправданным. Кто разводится с женой своей, кроме бенолюбодеяния, в современных условиях? Вопрос. Я думаю, что условия не очень изменились. Не очень. Значит, единственное, что изменилось, что женщина в прошлом была менее обеспечена, чем женщины теперь, потому что женщины, как правило, не работали, то есть не имели материальной базы для своего существования. Если муж ее оставлял, то брошенная или вдова, она была не только опозорена, но ей просто есть было нечего. Ну, разве только что родители ей что-нибудь оставляли, какое-нибудь наследство. Вот. А все остальное осталось все тоже. Те же самые грехи и так далее. Значит, идеал христианского брака все-таки остается единобрачие. Современное слово ничего тут не меняет. Что делать нам? Если мы оказываемся недоросшими до идеала, это не значит, что мы должны идеал снизить до собственного несовершенства. Какой же тогда это будет идеал? Вот. Значит, внешне церковь решает эту проблему двояко. Скажем, западная, католическая церковь, она стремится сохранить этот идеал механическим несколько путем. Путем, ну, как бы отрицания развода абсолютного. И там развестись – это очень большая проблема. Вот. Православная церковь, снисходя к обычаю человеческой жестоковыности нашей, это так механически не берет. Видишь, если семья уже распалась, она это констатирует и объявляет брак недействительным. Недействительным. Существует церковный развод. Конечно, тут есть некоторые противоречия с Евангелием. Но я еще раз подчеркиваю, что идеал остается моногамный единобрачие. А это лишь только компромисс с нашим несовершенством. И не современная ситуация. Разводились люди всегда. До нашей эры за много столетий этим занимались. Вот. А уже в античное время там вообще это все было. Кстати, я должен отметить, что на днях было маленькое такое литературное событие. Я вспомнил про античность. Вышло первое советское издание «Кама Грядеш». В хорошем переводе, с прекрасным послесловием, с картой Рима и «Тысяча одна ночь». Последнее было в 17 году. Перевод хороший, лучше, чем предыдущий. Так что... Я могу у себя библиотеки как-то получить. Восьмой том. Восьмой том «Собрание сочинений», да. У меня, кстати, тут есть, если вы не читали, что... Ну, Лена читала. Но муж должен догнать жену. Как-то неудобно получается. Знаешь, это же можно прочесть в дороге. Хорошая книжка. Ну, несмотря на то, что ей уже почти 100 лет, но она так. Значит, я, кажется, насчет брака уточнил? Или какие-то есть неясности? Я знаю, что здесь среди вас есть люди, имеющие второй брак и так далее. Или неудачно зажить первый брак. Но ведь вы прекрасно знаете, что это же печально все было. Ну, ведь мы говорим о здоровье, о здоровом эталоне. А это явление болезненное. Ну, и мы не можем на них ориентироваться. Идеал берет высокий уровень. В сущности, нормальный уровень. Потому что есть какая-то высокая норма. Остальное все от нас зависит. Хотя бывают разные обстоятельства, условия и так далее. Но все-таки мы никуда не денемся. Если вы не хотите услышать что-то другое, нежели слова самого Христа. Вот он говорит так. И мы должны принять эти слова, как вот его слова. И все. И стараться к этому делу приближаться по возможности. Вот. Значит, не противиться злому. Вот, кто ударит правый человек. Значит, тут надо заметить следующее, что закон око за око, зуб за зуб, это был закон тоже Божий. Это взято не из просто народной поговорки, это взято из Священного Писания. А какой смысл вот этого закона? Что он обозначил? Он обозначил справедливость, которая далеко не всегда в судопроизводстве существовала. В некоторых странах, вы помните, вот, ну, отверженные все вы читали, наверное. Помните, как Жан Вальжан стащил там булку, его загнали на галеры. 19 век, по-моему, это происходило в 19 веке, если не ошибаюсь. Вон. Было ли это око за око, зуб за зуб? Нет. Призыв око за око, зуб за зуб означает, наказание должно соответствовать преступлению. Око за око, зуб за зуб. Образное выражение, обозначающее наказание соответствует. Вон. То есть это закон правовой и моральный, который не позволяет, скажем, выходить за пределы того, что вот совершилось. И когда это было, наконец, введено в законодательство и стало законом общества и судопроизводства, это был первый шаг. Но Христос говорит нам не о законах юридических, а о внутренних законах. Мы должны уже превзойти уровень справедливости и быть способными прощать. Это, конечно, очень трудно. Но опять-таки, это возможно. И мы знаем, как это было возможно. Как это бывало в жизни. А выражение насчет щек, это опять привычные слова Христа. Надо понять суть. Помните, я вам рассказывал про одного монаха, который шел через реку, и его пьяный встретил, ударил его по щеке. Он сказал, в Евангелии сказано, подставь вторую. Одну еще раз. Он говорит, ну дальше ничего, в Писании сказано, дьявол его убросит. Он выполнил заповедь. Вот, называется, механический подход к заповеди. Не забудьте, что в древности месть была законом, причем сейчас священным законом. Кто из вас помнит Гамлета? Чем мучился Гамлет в течение всего действия? Мучился проблемой, что ему надо отомстить. Но он не знает, как это сделать и когда. Он обязан отомстить. Если он не отомстит, то вообще... Ну, поскольку Шекспир, в общем, ставит своих героев вне христианской этики, а именно как вот естественных язычников, то потому и возникает такая мучительная дилемма. Потому что для язычника отомстить означало там удовлетворить дух покойника, который торжествует. А Гамлет там прямо на отец вылезает с того света с указанием сделать это, пока не успокоится. Таково язычество. Не веди нас в искушение. Это значит, просто переводить, не дай нам оказаться в таком положении, когда грех будет сильнее нас. Все. Понимаете, все начинается с ситуации. Когда мы оказываемся в ситуации, когда там уже сопротивляться мы не можем. Мы можем сопротивляться для определенного предела. А в какой-то момент включаются страсти, и тут все. Завелась. И тут же ум-то говорит, стой, стой, ты что-то несешь там и так далее. Но там как бы появляется второй человек, который в это время судит и судит и судит. Немножко уже не избавит нас от той ситуации, когда включается этот механизм. Чтобы до того произошло. Конечно, есть люди, которые обманывают себя, они создают себе ситуацию. Ну, скажем, возьму ситуацию такую лирическую, интимную, на тему о взаимоотношениях мужчин и женщин. Меня очень забавляет часто, ну, лица там того и другого пола, которые делают все для того, чтобы они могли уже как-то перейти все границы, а потом приходит мне, говорит, это было сильнее нас. Я говорю, ну ведь до того надо было потрудиться, как говорится, за Павлитом сбегать, и то есть 50 вложить много. Сначала подожгли дом с четырех углов, и уж когда огонь нельзя было остановить, то такой, смотри, как ни странно, горит. Что ж такое-то? Я-то думал, только дымить будет. Понимаете, дело в том, что свобода воли – вещь условная и ограниченная. Каждый из вас может прекрасно вспомнить тот момент, когда свобода у него отсутствует. Просто отсутствует. Значит, не введено искушение – это не дай нам оказаться в таком положении, когда свобода наша выключается. Вот. Самый грубый пример, который я приводил, когда с кем-то разговаривал, это пример, связанный с падением вниз, ну, скажем, из окна дома, балкона или горы. Свобода упасть или не упасть до какого-то определенного предела. Вы перевесились вниз, еще можете не упасть. Но когда вес больше уже по ту сторону, а здесь меньше, и вас никто не держит за ноги, когда вы летите вниз, то ваша свобода кончилась. Вы падаете вниз, чтобы развить само потяготение. Все. Вы уже не свободны выбрать. Как Анна Каренина, попав под поезд, была уже не свободна. Хотя у нее мелькнула мысль, как пишет Толстой, что такое я делаю. Но уже свобода кончилась. Вот. Но не перевеситься мы в состоянии. Вот. Не создать себе таких условий, когда потом это сильнее нас. Это можно. Конечно, всякое бывает. Бывает, что когда уже тебя несет, и ты уже все сознаешь и знаешь. Да, куда же и что же я делаю? Но тут уже поздно. Эти слабые вопли сознания являются, я могу сравнить только с английским анекдотом, когда двое летели вот так откуда-то падают. Сэр, как себя чувствуете? Значит, пока ничего. Пока. Пока. Это чисто английский вариант. Ну, несколько метров. Пока ничего. Но движение от этого не остановилось. Оно шло вниз. Поэтому, понимаете, тут часто важнее именно не войти в эту ситуацию. Ну, уж конкретно это не будем говорить. Ну, и тут не обязательно там какие-то романы там или еще что-то. Есть, скажем, дома и люди, где мы начинаем что-то трепать. Лучше вообще просто избегать, если возможно, этих. Знаешь, что когда придешь, там ничего хорошего не будет, кроме этого и так далее. Вот, теперь предоставить мертвых погребать своих мертвецов. Это, конечно, тоже такой образный, поэтический такой ход. А этого человека, который хотел пойти за Христом, что-то останавливал, он чем-то был привязан. Что-то его держало там, в этой среде, его родной. Но эта среда характеризует Спасителем как среда мертвецов духовных. Но этот человек все равно хочет хоть как жена Лота обернуться, хоть на минуточку. И вот у него есть повод похоронить, похороны. Христос говорит там, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Из этого не надо делать формальный вывод, что не надо хоронить своих родителей. Понимаете, а здесь надо понять всю стремительность всей этой ситуации. Именно как жена Лота, не оглядываясь вперед. внутренний акт. И то, что тот человек говорит, позволь, я пойду похороню. За этим ведь стояла вовсе не необходимость даже просить это разрешение и все. Стояло колебание этого человека, который хотел что-то оттянуть. Да, если вы помните, некоторые из вас читали исповедь блаженного Августина, там он говорил, Господи, спаси меня только не сегодня, сейчас пока еще я подожду, погуляю. Ну, вот это простой вопрос. Что значит милости хочу, а не жертву? Дело в том, что древний человек всегда думал, что с Богом можно как-то расквитаться, чем-то его задарить. Приносили жертвы и в христианское время. Купцы часто после удачной сделки, когда они хорошо надували своих конкурентов, они ставили огромные пудовые свечи, которые горели очень долго. Говорите, настоящая восковая свеча пудовая. Такая огромная, значит. Да. Это все. Он уже с Богом чередался. Он поставил ему свечку. Значит, жертва несла в себе такую хитрость. Хитрость, что можно Бога обмануть. Вот. Оказывается, важнее Бога милосердие. На самом деле, перевод здесь такой. Я хочу не жертвоприношение, а милосердие. Это является Богу дар. Что дар Богу, это вот добро жизни, которого мало. А не какие-то жертвы. Хотя и жертвы тоже. Но сначала то. И Христос эти слова, сказанные пророком Осии, утверждает. И он говорит книжник, вот, если бы знали, если бы понимали бы, что такое милости хочу, а не жертвы. Это Бог говорит. Что вы мне приносите, там устраиваете праздники, устраиваете пиры, жертвоприношения, храм, каждый день. Но я хочу от вас милосердия друг другу, а не этих жертвоприношений. Значит, если кто не примет вас, не послужит зло ваше, значит, идите из дома и города трясите прах от ног ваших. Значит, это жест, который просто в древности обозначал, что я от вас ничем не пользуюсь. Все. Значит, я между нами все кончено. И считал, что я даже не от вас не беру ничего, не только пищи там. Даже пыль, которая у меня прилипла от вашего дома к сапогам, я ее тоже стряхаю, все, ухожу. Между нами ничего нет общего. Остерегайте людей. Как это понимать сейчас? Ну, по-моему, тут странный вопрос. По-моему... В каком смысле остерегайте? Ну, чтобы быть этим осторожным, неосторожным. Нет, но здесь речь идет о людях, которые могут человека толкнуть на зло. Там в этом контексте речь идет о людях, которые способствуют нашему злу. Там просто дальше говорит, что они будут предавать вас судилище. Да, ну, это, человек будет врагом для истины. Не зверь и не птица. Что мы не должны думать, что нас будут сейчас распростертыми объятиями. Я имею в виду, что значит остерегайтесь. Это значит, нет, это не значит, что избегаете людей. А это значит, что опасность будет исходить от людей. Когда будут предавать вас, не заботьтесь, что сказать. Почему перед людьми, которым все равно? Ну, во-первых, вернемся к истории. В древности суды были общественными. Они были общественными событиями. Они часто превращали свидетельство веры. Акты древних мучеников, подлинные, которые сохранились до наших дней, это и были свидетельством веры. Потому что их часто лаконичные ответы были великолепны. И они знали, что это слышат многие. Апостол Павел превращал свои защитительные речи на судах, превращал в проповедь. Как Сократ, который свою апологию, какой бы форме она ни была пронесена, это была публичная речь. Поэтому Христос здесь говорит, что это свидетельство очень важное, и оно будет человеку как бы дано Духом Божиим. Это свидетельство. Он будет говорить не от себя, а от Духа Божьего. Вот. А мы должны это принимать для себя не в плане какой-то там ответственности уголовной, что мы должны где-то говорить на судах, а в плане нашего свидетельства перед людьми в тех случаях, когда надо это свидетельство давать. Иногда кажется, что ну ничего не могла сказать, что я узнаю, когда ничего не можешь, тут-то вдруг что-то и подсказывается. У меня было много случаев, когда, знаете, просто язык не поворачивался, когда надо было что-то сказать в обстановке трудной. Ну, скажем, в семье там произошло какое-то несчастье, горе ужасное. Ну, что тут скажешь? Ну, меня зовут, я иду туда. Что сказать? Ничего. Ну, чего? Там действительно бедствие случилось. Абсолютно нечего сказать. Бедствие налицо. И поэтому приходится свидетельствовать, как-то я должен. Потому что они ждут. Они ждут от меня невозможного. То, чего на самом деле я им дать не могу. И тогда приходит вот так, как Евангелие. Вот так положиться на духу, что он скажет. И так получалось. А тут высчитываешь, прикидываешь. Потом, пускай Бог сам говорит. Проверьте. Это на жизнь. И мы так будем. Да, но иначе нельзя. Вот вопрос по существу. Кто не берет креста своего? Вот. Значит, ответ здесь два. Одни толкователи считают, что слова Спасителя были очень сильно интерпретированы уже учениками, перед которыми стоял вот крест Христов, и они сюда вот внесли эти слова. Но другие говорят, нести крест существовал, поскольку существовало распятие. Распятие было изобретено в Иране, потом было усвоено римлянами для неримских граждан, в основном для вот таких политических преступников. И в Иудее впервые было определено в 80-х годах до Рождества Христова. И довольно широко многие цари этим пользовались. Поэтому уже знали, что такое нести крест. Вот. Но не исключено, что Христос здесь употребил слово «иго», «бремя», «игмое благо» и что-то подобное. Это вот некое... Но вот что здесь поставлен крест, это интерпретация церкви. Интерпретация достаточно глубокая и соответствующая духу Евангелия. Кто принимает пророка во имя пророка, получает награду пророка. Странные слова, конечно, но объясняется не очень просто. Назовем так, кто помогает миссионеру, например, тот получает награду, как будто бы он был миссионер, потому что он участвует в его работе. А не так, что он от этого миссионер получает то, что может дать? Нет. Кто принимает, то есть кто в данном случае, кто послужил ему, кто напоит там чашей воды, он участвует в его жизни и деле. Участвует, как бы участвует в его торжестве тоже. Вот, теперь в Матфея 13 оставьте расти и то, и другое до жатвы. Наше желание прополоть все исходит из предположения о том, что люди статичны. И сама фактура притчи наводит на эту мысль. Потому что если это уже сорняк, так он не будет пшеницей. В том дело, что человек иначе устроен. Можно прополоть людей, а там как раз те, которые будут будущими святыми. Ничего не известно. Развитие людей, оно непредсказуемо для нас. Поэтому все должно прийти к своему завершению, чтобы было ясно, кто и что. Ну, вот. Дело в том, что как-то непонятно, здесь говорится о людях или о том, что, допустим, у нас грехи там или добрые. Нет, о людях. Нет, потому что всем хотелось, чтобы Бог выпалил грешников и оставил праведников. Вот. Сорнячки удалил, оставил настоящую продукцию. Вот. Ответ какой? Ответ, как бы сказать, что вот начнешь дергать и выдергаешь и хорошее, потому что не ясно. А по существу этот ответ означает, что рано мы еще не можем судить. Вот человек сегодня он такой, завтра он будет другой. Все это развивается. Должно прийти к своему завершению. Теперь вот тут вопрос. Если согрешил брат, значит, обличи его. Если нет, будете как язычник и мытарь. Что это значит? Это значит, с человеком есть два типа отношений. Значит, когда отношения близкие, ты можешь ему искренне сказать, что что ж ты мне так сделал? И пытаться восстановить. Если же ничего не помогает, кто такой язычник и мытарь? Это здесь не ругательство. А здесь человек, у которого, который находится вне поля твоих этических представлений. Которого уже спросить нечего. Вот я это вспомнил, когда 17 лет назад мой сослужитель в Тарасовке, впрочем, вы уже никто это время не помните. Я и тоже на вот деревню только помню. Вот, написал на меня большую телегу. Нет, он уже умер. Вот. Я ему не стал говорить, ай-яй-яй, что так нельзя. Потому что он для меня сразу стал как язычник мытарь. Если человек дожил до его возраста и не понял, что этого делать нельзя, у нас нет общей этической платформы. Мы не объяснимся, не объяснимся. Это не просто какая-то случайная ошибка. Это полное отсутствие тех этических норм и критерий, которые у нас общие. Он мне, как язычник мытарь, я вообще не стал с ним говорить. И просто сделал усилия в течение года уйти оттуда. Вот. Язычник мытарем нету общего языка. Или, как говорит Фазиль Искандер, нет общего нравственного неба. Так что это согласует заповедь прощения. Можно человек внутренне простить. Я и зла не имел на него. Но как можно иметь зло, когда он просто не понимает уже. Если человек, которому к 60 годам уже идет, он не понимает, что так поступать нельзя. Значит, все, это глухой номер. Где двое или трое собраны во имя мое, там я среди них. Почему нужны двое? Вопрос этот задаем мы Богу. Почему нужны двое? А он отвечает, потому что человек создан не как единица, а как сообщество людей. И поэтому минимальное сообщество – это уже двое. Церковь – это есть сообщество. Понимаете, вот скажем, путь йоги – это индивидуальный путь. Человек себя совершенствует сам. Забрался на Гималаи, ест горсточку риса раз в сутки, дышит 10 раз в сутки. И никто ему не нужен. Он достигает состояния вообще полного. Он не чувствует ни жары, ни холода, вообще ни жизни, ни смерти. Евангельский путь другой. Человек живет в обычной жизни, живет вместе с людьми. Поэтому очень вот основание церкви построено на том, что где двое или трое собраны во имя мое. А вот сама тайна, что он среди нас, она выражен здесь очень своеобразно, потому что в Ветхом Завете, в межзаветный период, это называем последние годы или века перед Христом, было такое выражение, где двое или трое собраны за изучением закона Божия, там Божие присутствие среди них. И Христос эти слова, как бы перефразируя, он намекает о том, что он есть Божие присутствие. Я среди них. Тут такой вот двойной смысл. Притча о страшном суде и слова, кто не родится от духа, и воды и духа не войдет в Царство Небесное. Кручка, извините, да. Можно вопрос? Да. Сразу, походу. Когда Иисус сказал о Петре, что камень, на котором да. построена церковь, там же он одного его. Дело в том, что здание отнюдь не может быть исчерпано основанием. Скажем, если мы говорим о каком-нибудь величественном здании, скажем, Акрополе Афинском, если бы мастера ограничились тем, что они построили фундамент и разошлись по домам, то никакого Акрополя не существовало. Акрополь воздвиг на основании. Здание воздвигнуто на фундамент. И поэтому Петр не символизирует собой церковь, а только ее фундамент. То есть некую опорную точку. Вот. А почему, так сказать, нас именно камень символизировались в единственном числе? Потому что на Востоке, вообще в Средиземноморье, очень часто целиковые каменные массивы служили твердым основанием для дома. Очень часто дома прямо без фундамента строились вот на этих кусках. Опять, если помните, как в Тебере там есть такие вот, если идти в сторону Тихой бухты, такие большие вот куски камня. Вот так вот лепили на них домики. Да, значит, о страшном суде. Дело в том, что люди делятся на две категории. Знающих и незнающих. Так вот, рождение от воды и духа, это обращено к нам, к знающим. Тем, кому дано слово, и которые должны для того, чтобы приблизиться к Богу и войти в Царство, должны все-таки пережить какое-то вот второе рождение. Но ведь огромное число людей есть не знающих. Их миллионы. И от них требовать второго рождения мы не можем. И Бог от них не требует. А Он требует от них одного, чтобы они сделали что-то для братьев меньших. И тем они сделали для Бога. Они даже Бога не знают. Они скажут: Господи, когда мы тебя видели там, мы не в курсе дела. То, что вы делали, не зная, вы все-таки делали. Делали мне. Таким образом, эта притча из Матфея 25 глава, притча о овцах и козлищах, она, в частности, открывает утешение, так сказать, и окно для тех, кто неведающие, даже больше скажу, неверующие, даже язычники, чем они могут спастись. И, наконец, об Иуде. Почему он все-таки вошел в число 12? Я думаю, что Господь говорил, что он будет предателем, когда уже у Иуды что-то совершилось внутри. Он же не просто так. Это какой-то был процесс падения постепенного. Психология всякого предателя – это не статичная психология. Сначала делает один шаг, потом другой шаг. Сначала он предает себя. Первое, когда он предает себя. Вот. И дальше пошло, пошло, пошло. Вот. И все апостолы могли стать предателями. Все. В той или иной форме и степени. Потому что Бог не остановился на каких-то людях необычайной силы, знаний, преимуществ, а остановился на то, что англичане называют middleman, средний человек. Именно поэтому он взял вот их таких. Не из демократических соображений, что надо обязательно вот пролетариат набирать, а с тем, чтобы никто не мог сказать, что ну уж это такие люди, нам-то что. Нет, они именно обыкновенные люди, среднеарифметические люди. Вот потом он призвал Павла, потом. Знаете, когда нужно было богословие развить, когда нужно было идти навстречу языческому миру и так далее. Но потом. Ведь он же мог призвать Павла и тогда. Вначале нет. Быть может, даже они где-то пересекались. Есть хронологическая возможность, когда Павел учился в Иерусалиме, он мог там попасть. Это все. Вот. Но тем не менее, он мог призвать Никодима, в конце концов, и сказать: ты Никодим, я на тебе создам царство. Камень будешь. Никодим все-таки был благочестивый человек, член совета, богослов. Но он это не сделал. Чтобы это были обыкновенные люди. склонны к самым элементарным искушениям. Они все думали, а что нам за это будет? Что мы будем с этого иметь, как мы рассуждаем? Пока они очищались от этого корыстного. Но вот одни очистились все-таки, а другие, как Иуда, не очистились. И потерпев фиаско, они рухнули вниз. Так, а может, да. Он отначало знал, кто принцип. Отначало знал, кто суть неверный. Вот там вот кусок, когда после этого многие отошли, остались. Значит, отначало никогда избирал, естественно. А от начала, когда внутренний процесс у Иуды начал, значит, Иуда не в тот момент предал, что он жил себе и жил, а вот стало вдруг плохо, он предал. Был какой-то момент в его жизни конкретный, когда он утратил веру в призвание Христа и ожесточился против него. Его же даже стало все раздражать, когда женщина вот, вылила на него это благоухающее миро, он просто пришел в раздражение, сказал, можно было продать деньги, раздать нищим. Ему показалось это обидно. Но, кстати сказать честно, не только ему. Там уже написано в некоторых Евангелиях, что и другие ученики роптали, так же, как он. Так что все они были одним миром мазаны в этом плане. Но все-таки вот они преодолели. Петр там тоже, как известно. Но в чем-то они его предали, все бежали. Вот. Вот это по Матфею все. Можно там по Евангелию от Иоанна? Да. Дело в том, что мы же не знаем, какое слово употребил на арамейском языке. Да. Ну, ведь это же все равно все переводное. Он же говорил с ним по-арамейски на древнееврейском языке. Вот. Какое он слово? Ну вот когда он Петра назвал сатана, вот, это ведь слово имеет два смысла. Противник, противящийся, вот, и дьявол. Кстати, дьявола сатана называли не так часто. У него были всякие экзотические названия. Да, вот это все было. Да. В основном все эти названия были взяты от языческих богов. Вот. Вельзевул, например, это был бог ханаанский, который назывался, значит, господин дворца. Ну, там по каким-то древним причинам Баал-Зебул, значит, господин Баал с великим дворцом. Вот. Раньше это переводили как повелитель мух. Да, есть роман, да, роман есть такой, очень страшный. Вот. Велиар тоже название было. Это происходит от слова Бел. Бел – это вавилонское название, Ваал. Ну, в общем, боги были, прорешены все боги, темные силы. Так же, как, скажем, в русской традиции, всякие вот бесы мелкие, это бывшие боги языческие. Всякие там домовые, там леши, русалки, там все. Это все там. Илья Пророк, который заместил как-то Перуна. Вот, значит так, у нас есть еще полчасика. Если вы в состоянии, то можно вот остановиться тут довольно немного по Марку. Ну, это не обязательно, и внутреннее. Внешнее, вот, может какой-нибудь любой вот безбожник сесть там и читать все это. Для него это вот внешнее слово. Просто вот, ну, слова и слова, набор слов какие-то. Он оттуда что-то извлечет, а может ничего не извлечет. Но в нем заключена тайна, что через эти слова к нам обращаются. И обращаются для того, чтобы мы двинулись по пути, по какому-то. Сразу вся жизнь приобретает смысл. А всякие его детали, мы идем так на них смотрим, насколько они нам помогают, так сказать, усвоить. А если мы на них слишком сфокусируемся, то это получится так. У нас там цель, здесь дорога. А мы, как красная шапочка, вместо того, чтобы быстро бежать к дому бабушки, начинаем то собирать. То есть тут и волк как раз обратно идет, начинает говорить, мисс, как вы сюда попали, куда вы идете. Вы знаете, чем кончилась красная шапочка, на самом деле? Вот. В полном издании-то. Он ее просто съел. И в конце стишок. Это явится вам на ум. Не ходите и не говорите с волками. Все. Ну, это красная шапочка, а вот вообще. Я говорю, это же и есть про жизнь. Надо было идти сразу, четко к бабушке. И ни с какими волками. Не вступать. Если бы как змей, который описан в истории Адама и Евы, если бы, когда он начал с ней разговаривать и выяснять, прав ли Бог, не прав ли Бог, если бы она плюнула просто, она сказала бы, уйди, гадюка, и пошла бы себе дальше. Картина была бы другой. Она начала с ней выяснять, объяснять, почему Бог там то, да все, вот тебе его красный шапочек. Вот так, вперед и вперед. Значит, привыкшие находить в литературе, философии, еще в чем-то, какие-то изощренные такие вещи, нам всегда хочется узнать самое сокровенное. Важное в Слове Божьем лежит на поверхности, таким образом, чтобы понял простец и мудрец в равной мере. Иначе это будет пища для великоумных. То есть для того, чтобы получить весть о спасении, надо иметь высшее образование. Но Евангелие это не подразумевает. Вот. Значит, эта весть должна быть настолько многоплановой, что самая суть ее может отражаться и на том вот уровне, на котором мы говорим. Это и есть суть. Тут есть, конечно, одна вещь такая вот, дополнительная. Есть два способа поддерживать в себе темп вот этого движения. Способ один. Это всевозможные духовные упражнения, усиленные, усиленные и так далее. Да. На этом, кстати, держится всякая йоговская система. Ну, йоговская в широком смысле слова. Вот. Медитации, концентрации, там, дыхание, то есть вот. Человек себя как бы все время на эту волну настраивает, держит опять, чуть-чуть разладился, он опять, как музыкант, который гитару или там какой-нибудь инструмент все время налаживает, чтобы он не фальшивил. Вот. Но есть другой способ. Это просто вера. Цельная, целостная и целеустремленная. Она заменяет все эти духовные упражнения, они занимают свое место, и, конечно, они нужны, но они не будут тогда решающими. Вот, скажем, были духовные состояния глубокие у людей, которые уходили из мира полностью. Но такое же духовное видение, оказывается, бывало у людей, которые жили в гуще мира. Значит, и то, и другое годится. И будет соответствовать, ну, вашему призванию, вашей натуре, вашим обстоятельствам жизни. Один человек, который все время садится на мель как-то, ему нужно усилить духовное упражнение. Но это только средство. Только средство. Так, ну что, немножко посмотрим, или же расслабили. Так, Марк 4:25. Я еще хотел вопрос задать по поводу вот страшного суда, потому что все-таки везде во всех Евангелиях такие слова, там, оскрежете, духовного плача, внешнего. Ну, как-то они ну, вот с тем, что он пришел призывать и спасти погибшие, но призывать это ладно, но спасти погибшие, это же ну, реально даже те, кто как бы погибли, он будет. Дело в том, что мы не должны, так сказать, превращать притчи в точно адекватное изображение реальности. Потому что часто в притчах Бога изображает человек совсем не похожий на него. Часто это бывает хозяин, самодур, царь, который ведет себя тоже, как положено царям, далеко не безупречно. Совсем не в этом. О чем говорят притчи? О том, что если ты пришел званый, то ты будешь таким, как нужно. И что если ты не соответствуешь, ты будешь выброшен. Ну, там дальше судьба. Ну, нельзя расстроить притчу так, что будешь выброшен, а потом он все равно тебя оттуда вынесет. Это теряется острота Самого смысла. Ну ладно, по скрежещим там сколько-то. Это потом нет. Это не то, потому что каждое мгновение бытия, оно имеет ценность. И когда мы себя лишаем царства, мы оказываемся действительно во тьме внешней. Это надо переживать и здесь. Можно пережить и здесь, когда ты вне. Так вот, надо стремиться к тому, чтобы не оказаться вне. Вот парадокс. Опять один из любимых парадоксов Христа Спасителя. Кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, того отнимется и то, что имеет. Значит, что значит имеет? Разумеется, речь идет не о людях, которые имеют материальное благосостояние, а о людях духовно богатых. Понимаете, когда мы духовно обогащаемся, то мы прибавлять начинаем к одному богатству другое, третье. Оно как бы налипает, как снежный ком, оно возрастает, духовное богатство. К нему все это стекается. А духовно бедный человек, он теряет и то, что есть. Вот такой жизненный пример. Я знал одного человека, он действительно духовно богатого. Вот где бы он ни был, что бы ни делал, он всегда воспринимал все это глубинно, с переживанием, с интересом. Для него маленькое путешествие было, вот однажды он поехал в Ферапонтов, можно было подумать, что он путешествовал вообще на край земли, в Бирму, в Святую Землю, еще куда. Столько он рассказал, столько он от этого получил. Я знал одного иерарха, которого спросили после путешествия в Рим, как ему понравился вечный город. Он сказал, ничего, гористая местность. Вон. А со мной работал один старичок, он был у нас в церкви, значит, в ревизионной комиссии. Он работал чуть не год в Америке до войны еще. Он не мог ничего рассказать, не вспомнить. Он был беден, и у него внутренне беден. Он ничего не собрал. Этот мог отъехать на 50 километров от Москвы, и к нему все прилипало. Понимаете, духовно богатому человеку все ценное прилипает. Духовно бедному из него последние остатки выветриваются. Вот что это означает в самом, так сказать, основном плане. Надо ли... Быть богатым? Да. Да. Во-первых, надо понимать, что мы нищие. Ну да, да. Конечно. Да. Напихать себя. Нет, нет, нет, духовно богатый не значит, что информацию. Духовно богатый может быть человек даже неграмотный. Даже неграмотный. А как это сопрягается с тем, что надо обнищать духовно? А вот нищий, это ведь кто? Он что делает, нищий? Он сознает, что у него нет. И он все время хочет это, он просит это. Он стоит с протянутой рукой. Нищий. И когда мы сознаем, что у нас ничего нет, мы делаем шаг к духовному обогащению. А теперь, почему всем, кроме учеников, он говорил притчи, а ученикам наедине объяснял? Это, конечно, долгая тема, но вот в двух словах. Я хочу, чтобы вы просто запомнили основное. Господь никогда не навязывает каких-то идей людям. И все Евангелие было огромным вопросом, и остается огромным вопросом человека. Недаром Христос не говорит, что я избавитель мира. Он говорит, а за кого меня принимают люди? За кого вы меня почитаете? То есть люди должны были сказать. И он в своих притчах обычно не делает морали, что вот это означает тот и тот и тот, и все. Потому что люди должны были по аналогии с этой житейской новеллой понять суть, душу вот, ситуации. И это гораздо более емкое понимание, чем какая-то отвлеченная истина. Мы уже говорили. Так вот, когда он рассказывал народу, вот. Это был вызов людям. Вот кто имеет уши, слышит, да слышит. Вот кто почувствует, поймет, вот значит он понял. Ученики же, которые должны были проповедовать, это другое дело. Он им открывал как бы механику этой притчи, показывал, как устроена эта штука, чтобы они умели так же делать. Поэтому он объясняет, что он им показывает, ну, как бы, анатомию притчи. А сама по себе притча должна была служить пробуждению в людях вот, духовного такой встряски. кстати сказать, что вот подлинная художественная литература, она как раз такую роль и играет. Подлинная. Надо сказать, что притчи евангельские – это произведение высокой литературы. Недаром они бессмертны, недаром, так сказать, вот маленькая история там блудного сына, там, или это все очень трогательно живет, наполняет все музеи мира. Это... Так вот, художественная литература имеет больший эффект, чем часто философская литература. Потому что это образы-то живут. И совсем не обязательно, что Достоевский написал: мораль всего романа такова. А Толстой, когда пытался приписать, то обычно это было неорганично и совсем не соответствовало. Всякая хорошая художественная литература, она говорит о вечном, пробуждая в человеке вот отклик. Он сопереживает. И в нем рождаются какие-то аналогичные вещи. А ученики были не просто воспринимающие. Так. Дочка, там еще вот. Имеется в виду, что вот внутренняя модель, вот как она устроена, что означает тот, вот как они, чтобы они дальше умели тоже строить это. Да, модель, да? Да, да. То есть он просто языком говорил, а не общался с ними, скажем. Нет. Он им растолковал, чтобы они знали. А людям, потому что он их уже выбрал, людям говорят далеко не все. Он сначала бросал пробные шары, которые, так сказать, в людях пробуждали совесть. Вот когда приходит юноша, говорит: вот что мне делать? Он не сразу ему говорит, что пойдем со мной, ты будешь моим учеником. Он говорит: ты же знаешь, что написано? Как бы отстраняясь. Ну, написано, делай тот, кто ты будешь. А когда тот говорит: нет, я все это соблюдаю, он говорит: ну, если ты хочешь быть совершенным, следуй за мной. Опять испытание. Матот видит, значит, у него слишком много всего там, и он не может превратиться в странствующего миссионера, когда у него там дом и фабрика, и что-то еще там. Поместье. Вот. Да. Так что... Как саморядка. Да. Ну, несколько этапов. Он же не сразу опять же говорит, да. Сначала дает ей намек. Кстати, когда он сказал ей там, что вот если ты знал, она могла сказать: ну, сумасшедший же, повернуться и уйти, не вступить в контакт. Это была ее свободная воля. И она вступила. Поэтому все притчи, они идут к человеку как бы на разведку. Отзовется? Да. Не отзовется? Мимо. Как правило, как правило, Христос дает притчи свои. Да. Исключение составляет притча о богаче и Лазаре, где, по-видимому, использован какой-то народный мотив египетского происхождения. Вот. Все остальные притчи, больше того, в Ветхом Завете притч в таком смысле почти не было. Это как бы такой оригинальный вот жанр. Талмуде возникает, но они уже постхристианские. То есть были в Ветхом Завете такие, но их мало, очень мало. В Ветхом Завете слово «машал притча» означает афоризм. Вот, это уже и вы помните. Да, литературная форма, в которую он вкладывал. Вот, которая, в общем, существовала до него, но он первый превращает ее в действенный инструмент благовестия. А именно потому, что притча ненавязчива. Не потому, что она художественно совершенна. Изречения тоже могут быть совершенны. Она ненавязчива. Понимаете? Вот все Евангелие есть благовесть свободы. Оно не навязывает себя. И притча, она не навязывает доктрины, а ждет от человека созвучия. Вот. Будет он, откликнется, хорошо. Нет, будем ждать до следующего раза. В чем особенность притч? Это самый тактичный способ благовестия. Самый тактичный. Наиболее оберегающий душу человека от вторжения извне. Так, последнее вот по времени. Значит, Марк 5:17. Почему, когда он исцелил Гадаринского, эту бесноватого, жители просили его уйти? Дело в том, что в Гадарине жили язычники преимущественно, греки, римляне. И есть два толкования. Одни считают, что им было жалко этих свиней, стада, которые он загубил. А конечно, более правильное толкование, что им все это стало страшно. Они просто не захотели соприкасаться. У меня был один родственник, который пытался со своей женой говорить на духовные темы. Она сказала: знаешь, мне так жизнь тяжело, не говори мне ничего, не говори ничего. Хотя казалось бы, какая тут логика? Она ничего не отрицала. Она не хотела себя затруднять. Это же надо что-то тогда, какие-то внутренние решения, какую-то активность. Не надо. Какие-то усилия. И здесь все знали этого сумасшедшего-то. Ведь он там приковывали и прочее, он бродил, орал и так. Да? Причем эти места зловещие. У меня вот фотографии есть, как я вам покажу на слайдах. Вот. Ну, как лунный ландшафт. Каменистые такие, совершенно безводные. Пустыня. Там находился этот городок в стороне Гадаринской. Причем он довольно далеко был от берега. Почему-то не на берегу он стоял. А берег был абсолютно пустынный. Он и есть пустынный сейчас. Вот. И там вот в этих пещерах, гробницы, бродил такой безумец. И когда стало известно, что вот он явился второй, они просто испугались. Это было... Вот. Не надо ничего. Это единственное, как мы можем себе воспринять. Евангелист ведь ничего не толкует. Понимаете, евангелист кратко говорит, что было, как это все было видимо. Они сказали это, и он сел и отплыл. А уже мы теперь знаем, что это было место языческое. Тогда понятно, кстати, почему пошли свиньи. Потому что ни иудеи, ни мусульмане, как говорится, свиньи не едят, если это не разводят. И это ставили часто виной евангелистам. Но теперь эти места раскопки там есть, там амфитеатры нашли. В общем, это был так называемый Декаполис, Десеградия, район, где жили ветераны, язычники, им раздали эти земли. Там же недалеко стоял потом, впоследствии, 10-й легион римский, у которого эмблемой был кабан. После 70-го, во время 70-го и 135-го. Как раз за Иорданией, как раз в том месте. Там даже нашли это самое его печать с кабаном. Это стоит 10 и кабан. 10-й легион. Да. Многие толкователи, вот Леон Дюфор, например, как-то связывает это вот кабана с этими свиньями. Он написал мне, что я подробно это осветил в книге «Евангельские чудеса», которые я вам послал, а я не получил. Я думаю, что это не он. Зато аббат Карминьяк, один из первых, Господь не запрещает говорить, что он Христос, чтобы о нем не знали, чтобы не было. Это так называемая мессианская тайна, так называют это в толкователе. В самом деле, явление Христа не было явлением демонстративным. Вот он явился и объявил о себе. Нужен был подвиг веры для того, чтобы его узнать. Это было как бы условием откровения, условием свободного восприятия. Он хочет, чтобы свободно. Если бы он пришел с неумолимой очевидностью и доказательностью своей власти, своего обезьянского призвания, это бы означало, что люди его должны принять волей или неволей. Они должны принять его только волей, только свободно. Поэтому он не хотел делать ни сенсации из чудес, ни из заявления, что он мессия. Это сразу вызвало грандиозную смуту. Иоанн Креститель не назывался мессией, но уже за несколько месяцев сколько к нему народу побежало и все. Это было бы неким посягательством на человека. Свобода. Очень рискованная модель работы, но ее предпочитает Господь Бог, и поэтому мы ее и сохраняем. Мышка, вот есть еще один эпизод со слепым, когда как бы два касания совершилось прозрение, слепой увидел ясно. Да, да. А там что? Там просто как... Почему два? Почему не знаю? Надо сказать честно, что трудно на это ответить. Откуда мы знаем? Мы можем предполагать. Я думаю, что вот этот случай... показывает нам, что даже те явления, которые являются чудесными, совершаются не по волшебству, как фокусник вынул кролика, или как в кино там. Была ящерица, вдруг стала девица. Вот. А это происходит как некий процесс, может быть, убыстренный, но все равно процесс. Естественно, процесс все равно в это включены. И мы знаем, что в некоторых случаях Христос чувствует даже силу от него исходящую. Невольно. И иногда он совершает это тяжко вздохнув. То есть все это не так просто. Это не по щучьему велению. Это участие в этом мире. И здесь происходит тоже процесс. Он сначала посылает там слепорожденного умыться в купели в Силамской, сначала помазываем его грязь. Значит, какой-то процесс. Какой мы не знаем, мало ли на свете таинственный процесс. И тоже вижу людей, как проходящие деревья. Слепой говорит. То есть, значит, он тень увидел. Значит, это делалось постепенно. Но тоже на глазах произошло. Батюшка, можно вопрос по поводу свободы? Сразу. Ну вот свобода должна быть, когда совершается выбор, а когда он совершен. Ведь он же им говорил, идите туда, делайте тот. И... Они все равно это делали свободно, приняв его волю. Ну то есть, если принята воля, то уже... Она свободно принята. Конечно. Да, свободно принята. Тогда уже свобода, скажем, к чему? Она соединяется с послушанием. Они свободны. Свобода не значит анархия, что это... Вот представим себе, что в организме вашем каждая клетка захотела бы свободы, каждый бы работал по-своему. Сердце сказало, значит, я сейчас постучу, а легкие это, ну, каждый бы свалил, организм развалился. Безусловно, необходима согласованность и послушание. Но для того и существует у нас и церковная дисциплина, и внутренняя дисциплина, моральная дисциплина и послушание, все это нужно. Но это принимается все свободно. Все свободно. Знаете, вот тут есть, конечно, один соблазн такой. Один соблазн. Вот наши собратья-баптисты, они вот когда так спрашивают, они, значит, так говорят. Учишься, лучше бросить. Ты же будешь обязан. Тот. Работаешь, лучше пойти в сторону. Не потому что... А они не хотят, чтобы человек зависел вот вне церковной среды. А человек попадает в круг своих очень тесно. Дальше. Оказывается, он в этом круге только может существовать, потому что он теряет постепенно интересы, контакты, связи. Потом он уже не приспосабливается нигде, он только варится внутри церковной. Хотя там есть свои издержки, могут быть, так сказать, и сплетни, и тяжелые отношения, но все равно в этой среде живет, как рыбка в аквариуме. Он уже выскочить из нее не может. И как Нона говорил, я теперь не читаю литературы. Сколько лет назад? Я читаю там только писание. Когда сегодня и везде идет на риск предоставления человеку свободы. И это страшный, но великолепный дар. И поэтому человек падает и говорит, и Бог знает, что он согрешит, но он все равно предпочитает эту открытую модель той малоценной и очень чудненькой закрытой модели. Именно поэтому модель, о которой я вам говорил, вот так, церковная, она не соответствует Божьему замыслу. Не только, скажем, моим вкусам. Мне было бы гораздо удобнее. По немощи наша, она, батюшка. Да, да. По немощи. А? Но Господь Бог тоже ведь знал немощь человеческую. Но почему-то наделил свободой его. Наделил. Вот. Такого рода, так сказать, вот заводной вот такой мирок, вот. Он не совпадает. Вот в Писании нет этого. Нет этого. Там совершенно другой дух. И буква другая. Вот. И, конечно, менее удобно все это. Для пастыря и для посома. Как хорошо, что было. Монастырский. Да, да, да. Опиум народа. Четко. Да. Опиум народа. Это соответствует, так сказать, ну, некоторым языческим моделям. Это значит так спрятаться. Вот. То, что очень проницательно Маркс назвал опиумом. Потому что бегство от всех проблем, бегство от жизни, бегство от ответственности, наконец, бегство от человечности. Вот. Бог тебя послал, ты сбежал. И сидишь чудом, ты еще как бы с ним договорился, и вроде даже ему все посвятил. Да, ему служишь. И вообще полное удовольствие. Ну, конечно, некоторые там неудобства, но они окупаются чувством самодовольствия полного. И самодостаточности. Но это не соответствует. Это не совпадает. Вот. Значит, проблема монастыря, она очень непростая. И мы должны сразу сказать, что монастырь в его идеале прежде всего был собранием людей, которые являются иноками, они заведомо живут той жизнью, которая их отличает от всех других христиан. То есть это какая-то специфическая форма, а не эталонная форма. Не эталонная форма. В послании сказано: «Выйдем к нему за стан, нося его поругание». Выйдем туда, в мир. Не сказано вовсе. Ведь единственный случай, когда Господь говорит, когда вот придут дни, последние дни Иерусалима, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. А если бы он был проповедником монастыря, он пришел бы сразу и сказал: бегите все в горы отсюда. И все. Горы — это монастырь, значит? Ну, куда-нибудь подальше. Тем более, что монашеский тип жизни во времена Христа был разработан достаточно. В нескольких километрах от Иордана находились монастыри Есеев, где было и послушание, и безбрачие, и все вплоть до форменной одежды. Все было. Но он постоянно против них высказывался. Постоянно. Вот. В Евангелиях мы находим очень много мест, как теперь выясняется, направленных против них. Потому что, вот, скажем, у них там в уставе сказано: в субботу надо блести так, что если осел или волк упадут в яму, то не вытаскивать их. У Христа именно это, но в обратном смысле сказано. И так далее. Там все время такие вот переклички идут. Вот. Кроме того, значит, они говорили: надо любить вот своих, которые тут сидят в монастыре, ненавидеть всех детей тьмы. А здесь тьма — это все, весь мир. И так дальше. И они, конечно, с маком ждали, когда всех раздолбят. И готовы были сами принимать в этом участие. Вот как раз отец Корненяк, он изучал рукопись правил войны, там у нас было такое рядовое сочинение. Когда поднимутся ангелы и так далее, и дьяволы столкнутся, как должны действовать праведники. Они должны, там дается воинский устав по образцу римского военного лагеря. Оружие там сказано, все они, значит, выступают. Праведники. Да, праведники выступают. Причем, как они развиваются, на когорты там, какой у них, в общем, все это расписано. И они, то есть в материалистическом смысле. Они тут же идут, и тут им по мозгам дают, вместе с ангелами и со всеми. Вот как эти монашки-то там думали. О, они были очень небезобидны, так при случае. Вот. Но было там, конечно, и хорошее. Все это, безусловно. То, что хорошее было, то... Вот. Но, в общем, монашество — эта тема особая, я не буду затрагивать. Оно, безусловно, имеет место. И оно явление дохристианское. И... Да. Вот Наташа говорит: сложно. Я сразу вам отвечу, что никто вам не говорил, что все это просто. В смысле, внутренне, так сказать. Когда я говорю, что это очень просто, вы мне не верите. Я всегда это имею под этим в виду, просто в смысле цельности, ясности. А не потому, что это раз и выполнено на пальце. Да, это сложно, и тайны Евангелия сложны, и даже богословие сложно. Честертон говорит, что он гордится, что она сложна, потому что все-таки это не так себе лапты мщихли. Кое-что там есть. Так что тут все. Но во всяком случае, монашество есть, блядь, инок, есть иной человек, и исключение оно подтверждает лишь правило. Подтверждает правду. И к тому монашество — явление внехристианское. Столетиями, даже тысячелетиями языческие религии имели монашество со всей своей практикой, а христианство в период начальный его не имело. Мы, скажем, протестанты вообще не имеют. А с другой стороны, каждый христианин, и вы, и я, в чем-то мы тоже иноки. Тут вопрос там. В чем? В каком-то внутреннем.